дрожащей тенью на стене горел огонь моей свечи. И одиноко было мне, хоть ты кричи, хоть не кричи. Летели птицы за окном, и дул прохладный ветер. Но тихой тьмой покрылся дом, и падал сигареты пепел. Казалось пусто все вокруг, не видно сладкой глади. И мысли посетили вдруг меня, чего же ради? Зачем отмерен этот путь, ведь все уходит в вечность. Прожить 100 лет за 5 минут и сгинуть в бесконечность. Зачем потом? Дрожащей тенью на стене блеснула бледная луна. Казалось, жизнь горит в огне. Я улетаю навсегда. Горели звезды за окном, за ними видно бесконечность. Покрылся тихой тьмой мой дом, моя душа уходит в вечность. Зачем потом?